как будто... Ну, бывает такое иногда чувство человека. Но это ни на что не указывает. А эти дагриюн, вальязу биллахи, акида говорят, это указывает на то, что то есть, подобное действие уже с тобой было когда-то, 36 тысяч лет назад, и сейчас вот оно вернулось. И поэтому они говорят о том, что когда душа человека выходит из тела, она переселяется в другое тело. Души животных выходят из животных, переселяются в другие животные. Эти дагрию называются, куффар, мушрики. И они сказали, то есть про время, это всего лишь наша ближайшая жизнь. Умираем и живем, и губит нас время. Вама юглика на илядог. То есть приписали действие кому? Времени. Хазиль аяту вагира фианна низбату ляшья илядогра ази мин хисали мушрикина ада илля. В этом аяте явно видно, то, что приписывать какие-то действия времени является признаком мушриков, врагов таухида. فَنَفْحَمُ مِنْهُ أَنَّ الْخِسْلَةُ الْمُوَحِدِينَ أَنْ يَنْسِبُ الْأَشْيَا إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى لَا يَنْسِبُ الْإِهْلَاكِ إِلَّا إِلَى الدَّهِ. И поэтому, то есть признаком единобожников является то, что они приписывают, то есть действие Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, и не приписывают гибель к времени. بَلْلَّهُ جَلَّ وَعَلَى هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ. Однако Всевышний Аллах, Он тот, кто оживляет и умерщвляет. وفي صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يوتيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر. И вот у Бухарайры пришел хадис, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Меня оскорбляет сын Адама, то есть человек, ругая время, ибо я и есть время». «Кавлю гуна анаддагр», то есть «я и есть время», «ля я не анаддагр мина смайли азауджаль». Очень важный момент, то есть это не значит, что это является именем Аллаха субхану ва таала. Нет. «Валякиннаху раттабаху аляма кабляху факали ясуббу дагр ва анаддагр». Однако Всевышний Аллах почему сказал «я дагр», «я время», то есть «я и есть время». То есть он это сказал, когда рассказал о том, что человек обижает время, а я и есть время. То есть обижает меня, оскорбляет меня. А что значит я и есть время? Дальше Всевышний Аллах Субхану сказал, укалибу ля или ван нагар. То есть что значит я время? Я чередую день и ночь. Лянна л-хакиката л-амр ан-надахра ля ямлику чай ва ля яфалю чай. Потому что, почему Всевышний Аллах сказал, я и есть время? То есть после того, как сказал, человек оскорбляет время, то есть оскорбляет меня. Потому что на самом деле время ничем не владеет, ничего не делает. Фасабу дагр сабулай. Поэтому ругание Аллаха, это ругание времени, на самом деле это ругание Аллаха. Лянна дагра яфалю Аллаху джалля уаля фи. Потому что Всевышний Аллах что-то делает во времени. Физаман зарфу лиафалю валяйся мустафиллян. И время является местом происхождения событий и не является чем-то отдельным, не является действующим лицом. Фалихаза ля яфалю. Валя юхарриму, валя юрфи, валя юхриму, валя яфи, юрфи, валя юкриму, валя юглику. И поэтому Всевышний Аллах Субхану Таля, поэтому это время ничего не делает, никого ничего не лишает, никого, то есть никому не дает здоровья, не излечивает, никому не проявляет щедрости, никого не губит. Однако на самом деле эти дела делает тот царь, Всевышний Аллах, Аль-Мутафарид Бель-Малякут, тот, кто является одним единственным царем во всем бытие, вот Адбир-Люмур, тот, кто только один управляет всем, Аль-Яджиру, Валя-Юджиру, Валя-Юджару, Валя, тот, кто дает убежище, и от него никто не дает убежище. Идан каулюгу, поэтому слова Ва-Анна Дагр, я и есть время, Газа-Фиги, Нафью, Низбатель, Ачаля, Дагр. То есть в этом указание на то, что не надо приписывать что-то времени. Ванна ляшья тун сабу илля Аллах заваджал. И то, что дела надо приписывать Всевышнему Аллаху. Фаярджиун масаббати дахр ля масаббати ля. И потому что, и поэтому, то есть ругание времени возвращается к руганию Аллаха. Ля наддахр ля маль мулька ляху. Потому что время ничем не владеет. Валлаху вальфайль. Аллах субхану ва тааля есть действующее лицо. Калю каллибу ляйля ван нагар. То есть я меняю или же чередую ночь и день. Аллайль ван нагар гума дахр. День и ночь это и есть время. Аллаху джалля ва аля хуа лязи юкаллибу хума. Всевышний Аллах, Он тот, кто чередует день и ночь. Фаляйса ля хума мин аль амри чай. И день и ночь ничем не владеют. Баракаллаху фикум. Ну, не, если они приписывают время залечит, то есть действие времени, то это неправильно. То есть это баракалуфикум не в это заходит, то есть он не поносит время, а он баракалуфикум, то есть относит ниама, то есть лечение от раны, это же ниама минамилля, приписывает и не Аллаху. То есть если он считает это, помните, как мы говорили, этот манкаля мутырна бинауи,